Тогда я не смог бы делать свою работу. Она провела пальцем по его лбу. Так люди все же могут меняться. Я, во всяком случае, надеюсь, что люди учатся. Она прислонилась лбом к его лбу. Чему же можно научиться? Можно научиться. Начал Харри, но умолк, потому что Мартина прикоснулась губами к его губам. Не быть одиноким. Можно научиться. Кончик ее языка скользнул изнутри по его нижней губе. Не бояться. И можно научиться поцелуем? Да, только не тогда, когда девушка едва проснулась, и на языке у нее противный белый налет. Ее ладонь шлепнула его по щеке, и смех зазвенел точно льдинки в стакане. Теплый язычок нырнул ему в рот. Она набросила на него перину, стащила свитер и футболку, прижалась теплым со сна, мягким телом. Харри просунул руку ей под рубашку, провел ладонью по спине, почувствовал, как лопатки шевельнулись под кожей, а мышцы напряглись и снова расслабились, когда она прильнула к нему. Он осторожно расстегнул ее рубашку и, глядя ей в глаза, скользнул ладонью по ее животу, по ребрам, по нежной коже и захватил пальцами твердый сосок. Она обдала его теплым дыханием, поцеловала приоткрытыми губами. А когда прижала его руку к бедрам, он понял, что на сей раз не сможет остановиться. «Да и не хочет. Звонок», — сказала она. «Что? Телефон у тебя в кармане. Вибрирует». Она засмеялась. «Потрогай». «Извини». Харри вытащил телефон из кармана, перегнулся через нее, положил его на ночной столик. На ребро. Дисплеем к себе. Попробовал не обращать внимания, но опоздал. Увидел, что звонит Беата. Черт. Минуту. Он сел, глядя в лицо Мартины, которая тоже смотрела на него, пока он слушал Беату. Это лицо было как зеркало. Оба словно играли пантомиму. Не видя себя, Харри все равно видел свой страх. Свою боль, свое смирение, отраженные в чертах девушки. — Что случилось? — спросила она, когда он отложил телефон. Он умер. — Кто? — Халварсон. Сегодня ночью. В 2:09. Когда я стоял возле уборной. Часть 4. Милость. Глава 29. Вторник, 22 декабря. Командир. Самый короткий день в году. Но для инспектора Харри Холля этот день, еще толком не начавшись, оказался невообразимо долгим. После известия о смерти Халварсона он вышел на улицу. По глубокому снегу добрел до опушки. Сел там и стал смотреть, как разгорается день. Надеялся, что мороз остудит, смягчит или хотя бы притушит чувства. Через некоторое время он вернулся в дом. Мартина вопросительно посмотрела на него, но ни слова не сказала. Харри выпил чашку кофе, поцеловал ее в щеку и сел в машину. В зеркале Мартина, стоявшая на крыльце, скрестив руки на груди, казалась еще миниатюрнее. Харри поехал домой, принял душ, переоделся, трижды перебрал бумаги на журнальном столике и в итоге с недоумением бросил это занятие. В 12-й раз с позавчерашнего дня глянул на запястье. Но часов-то не было. Достал из ночного столика мюллеровские. Идут. Ладно, послужат пока. Он поехал в управление, припарковался в гараже рядом с хагеновским «Ауди». Поднимаясь по лестнице на 7-й этаж, он слышал голоса, шаги, смех. Но едва дверь убойного отдела закрылась, за ним все стихло, будто звук разом отключили. Встречный сотрудник только молча посмотрел на него, покачал головой и пошел дальше. «Здравствуй, Харри!» — он обернулся. «Турель Ли». Помнится, раньше она не называла его по имени. «Как ты?» — спросила она. Харри хотел ответить, но вдруг понял, что голоса нет. «Мы тут подумали, что после утреннего совещания надо бы собраться, помянуть его. — быстро сказала Турель Ли, словно желая помочь ему. Харри благодарно кивнул. «Может, свяжешься с Беатой?» «Конечно». У двери кабинета Харри остановился, но, сделав над собой усилие, все-таки вошел. В кресле Халварсона, покачиваясь взад-вперед, сидел человек. Вроде бы ждал. «Доброе утро, Харри!» — поздоровался Гуннар Хаген. Харри, не ответив, повесил куртку на вешалку. «Мне очень жаль». «Что ты скажешь? Зачем вы здесь?» Харри сел. «Хотел выразить мои соболезнования по поводу случившегося. Я, конечно, сделаю это на утреннем совещании, но решил сперва принести их вам. Джек ведь был вашим ближайшим сотрудником. Халварсон. Простите?» Харри подпер голову руками. «Мы звали его просто Халварсон». Хаген кивнул. «Ну да, Халварсон. И еще Харри. Я думал, разрешение лежит дома», — сказал Харри, не поднимая головы, — «но оно пропало». «Ах, это...» Хаген поерзал, словно сидел неудобно. «Я не об оружии хотел сказать. В связи с сокращением расходов на командировки я распорядился представлять мне на подпись все счета. И, как выяснилось, вы летали в Загреб. Не припомню, чтобы я давал разрешение на поездку. А коль скоро норвежская полиция выполняла там следственные действия, то это вообще грубое нарушение всех инструкций. Нашли, наконец, — подумал Харри, по-прежнему не поднимая головы. Долгожданный проступок. Формальный повод вышвырнуть пьяницу инспектора туда, где ему самое место, к нецивилизованным гражданским. Харри пытался осознать, что чувствует, но испытывал только облегчение. «Завтра мое заявление об уходе будет у вас на столе, шеф». «Не понимаю, о чем вы», — сказал Хаген. «Я исхожу из того, что никаких следственных действий в Загребе не проводилось». «Ведь это бы поставило всех нас в крайне неловкое положение». Харри посмотрел на начальника. «Полагаю, вы совершили небольшую ознакомительную поездку в Загреб». «Ознакомительную?» «Да. Без конкретной задачи. Вот вам мое письменное согласие на вашу устную просьбу об упомянутой командировке в Загреб». Машинописный лист перелетел через стол и лег перед Харри. «Таким образом, проблема закрыта?» Хаген встал, подошел к стене, где висела фотография Эллен Эльтон.